Глава 27. Ровно в 11 часов утра Алексей стоял у роскошного дома, где проживала графиня Рокотова. Швейцар с почтением распахнул дверь и пропустил визитера в просторный и прохладный полутемный холл. На лифте молодой человек поднялся на третий этаж и позвонил в дверь. Отлично вышколенная горничная присела в глубоком реверансе, сказала, что его ждут, и проводила в будуар графини через казавшуюся бесконечной анфиладу величественных покоев. Богато украшенные апартаменты поразили Алексея. Они напоминали дворец, обилие хрусталя и бронзы, ковры и золоченая мебель, живописные плафоны на потолке, изящные драпировки и бесчетные зеркала, многократно отражавшие все это великолепие. В будуаре пахло духами, лилиями и чем-то неуловимым и приятным, но еще больше, чем великолепные апартаменты, молодого человека поразила хозяйка этого дворца. Необыкновенно красивая молодая женщина с золотистыми волосами возлежала на кушетке, облокотившись на шелковые подушки, подобно величественной королеве. На графине был шелковый халат цвета вечернего неба, расшитый нежными лотосами. Он оттенял ее бледное грустное лицо. Она грациозно приподнялась на своем ложе и указала молодому человеку на кресло, стоявшее рядом с кушеткой. «Добрый день, Алексей Михайлович! Прошу вас, присаживайтесь!» Тихим бархатным голосом печально произнесла она. «Простите меня, что принимаю вас в своем будуаре, но я ужасно себя чувствую. Я очень слаба и несчастна». На ее голубые глаза навернулись слезы, и она изящно промокнула их тонким батистовым платком, который достала из-за глубокого выреза халата. Халат при этом распахнулся несколько глубже дозволенного приличиями. «Я так рада, что вы пришли. Я не смела надеяться», — она потупилась. «Желаете что-нибудь выпить? Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома». «Нет, благодарю», — скромно ответил Алексей. «Прошу вас, налейте себе немного вина». Она указала на небольшой столик, уставленный графинами с вином, коньяком и ликерами. «И мне тоже глоток лафита не помешает». Молодой человек растерялся. В родном имении Алексея пили домашнее вино или купленное в ближайшей лавке. Семья была состоятельна, но не богата. Алексей знал, что лафит – дорогое вино, которое пьют аристократы в романах. Но какого оно цвета? Графиня увидела замешательство на лице гостя и ободряюще улыбнулась. «Вот это, красное!» Он налил две хрустальных рюмки и подал одну графине. Она немного пригубила и поставила рюмку на пол рядом с кушеткой. «Пейте, пейте, прошу вас!» — снова радушно попросила она. Алексей отпил глоток и был поражен необычным тонким терпким вкусом. Он редко пил вино и такого вообще никогда не пробовал. Аристократы умели порадовать себя изысканными напитками. «Приятное вино, не правда ли?» Было заметно, что Полина Аркадьевна не знает, как начать разговор, и это ее смущает. «Да», — Алексей тоже чувствовал себя неловко. Он поставил рюмку на край столика и посмотрел на графиню с нескрываемым восхищением. «Вас, должно быть, удивило мое письмо», — продолжила графиня слабым голосом. «Ужасные обстоятельства заставили меня обратиться к вам с просьбой о помощи. Я в замешательстве и не знаю, что мне делать». Она тяжело вздохнула и поникла головой. «Можете рассчитывать на меня. Чем я могу вам помочь?» — участливо спросил Алексей, стараясь справиться с неловкостью от блистательного вида графини. «Думаю, вы наслышаны о моей загубленной репутации». Молодая женщина снова смахнула слезу. «Люди так злы и несправедливы, и так жестоки. 6 лет назад я потеряла своего горячо любимого мужа. Я с трудом пережила его смерть и до сих пор не могу без слез вспоминать этого благородного и доброго человека». Она прикрыла глаза рукой и несколько мгновений молчала, собираясь с силами. Три года я непрестанно оплакивала его безвременный уход. Я нуждалась в поддержке и утешении. Я была молода, чиста и наивна. Очень наивна. И на свою беду я встретила барона фон Берга, этого негодяя и распутника. Графиня порывисто села на кушетке, и халат красиво соскользнул с ее плеча, еще больше обнажая грудь. Но Полина Аркадьевна была слишком безутешна и не заметила этого. «Позже я узнала, что наша встреча была коварно спланирована им», — с горечью продолжала она. «Барон проявил ложное участие к моему горю, завоевал мое доверие лицемерными уверениями в дружбе. Он клялся в любви, обещал жениться на мне, и однажды я поверила ему и совершила роковую ошибку. Мне безмерно стыдно вспоминать об этом». Она вспыхнула, снова закрыла лицо руками и судорожно вздохнула. «Я стала его любовницей! Нет, наложницей, рабыней! Какой позор! Я с омерзением вспоминаю это и ненавижу себя. Простите мне эти откровенные признания, но мне необходимо выговориться». Она уронила голову на руки и замерла, напоминая своим горестным видом скорбящего ангела. Алексей понял, что ему надо утешить прекрасную и страдающую графиню. Если бы на ее месте была Катя, он дотронулся бы до ее плеча. Но мраморное плечо графини было обнажено, и он не посмел прикоснуться к нему. Поэтому он осторожно взял ее за руку и участливо спросил: «Что я могу сделать для вас?» «Благодарю вас за сочувствие, но для меня уже ничего. Слишком поздно, моя жизнь кончена. Я безвозвратно погибла в бездне собственного греха и поруганной чести. У меня хватило смелости порвать с этим подлецом. Не сомневаюсь, он будет мне мстить. И страшно мстить, как умеет только он. Но не это меня пугает. Теперь я хочу хотя бы частично восстановить свое достоинство и спасти невинную и чистую девушку, вашу подругу Екатерину Несвицкую. Барон надругается над ней так же, как и надо мной. Он погубит ее репутацию, втопчет ее в грязь, а потом безжалостно бросит. Вы ведь любите эту милую девушку, не правда ли?» Она пытливо и доверчиво заглянула в глаза Алексея. «Вы же дрались за нее с этим негодяем на дуэли. Я восхищена вашей смелостью. Вы многим рисковали и не побоялись поставить на кон свою жизнь. Как мало осталось бескорыстных и благородных мужчин. Вы отважный и безрассудный рыцарь». Графиня стремительно встала, и халат сполз с ее второго плеча. «Предупредите эту девушку», — страстно заговорила графиня, опускаясь на колени перед Алексеем, схватив его за руку и в волнении прижимая ее к своей груди. «Спасите ее от этого чудовища! Раз вы любите, найдите слова, чтобы убедить ее не связывать свою юную жизнь с этим жестоким животным. Только вы можете удержать невинную девушку от опрометчивого поступка. Один шаг отделяет бедняжку от падения в пропасть, куда толкает ее вероломный барон». Алексей поспешно помог взволнованной женщине подняться. Она не отпускала его руку и все крепче прижимала к своей груди. Очевидно, никак не могла справиться с нахлынувшими эмоциями. «Я пытался предупредить ее, но она не слушает. Видимо, она очарована фон Бергом, и она совсем не любит меня». Алексею стало жалко не только несчастную графиню, но и себя. «Вы ошибаетесь!» — с жаром воскликнула Полина Аркадьевна. «Она же не слепая! Как она может не любить такого прекрасного человека, как вы? Вы были готовы отдать за нее жизнь. Это так трогательно! Она не может не видеть вашего благородства и самоотверженности». «Нет, она не любит меня. Мы только друзья». «Бедная, бедная, обманутая девушка!» — с горечью произнесла красавица-графиня. «Она променяла свое счастье на ложные клятвы ничтожества. Если бы вы встретились мне 3 года назад, вы бы смогли понять и поддержать меня. Вы бы удержали меня от опрометчивого поступка. Какое бы это было счастье! Но нет, я не заслужила этого!» Она опустилась в кресло и склонила прекрасную голову на руки, предавшись бесконечной печали. «Какая вы благородная, красивая и измученная! Как мне вас жаль!» Теперь Алексей опустился перед ней на колени, бережно взял ее руку и благоговейно поцеловал. Полина Аркадьевна сжала его ладонь в порыве благодарности. Алексей поцеловал руку у локтя, потом поцеловал плечо, шею. «Ах, я несчастная!» — воскликнула графиня в отчаянии, запрокидывая голову. Золотистые волосы тяжелой волной рассыпались по ее великолепным мраморным плечам. «Где мне искать утешение? На кого мне опереться в моем одиночестве? Кто может понять меня, оболганную и оклеветанную?» «Я понимаю вас. Я готов за вас жизнь отдать». Алексей не мог отвести глаз от беззащитной женщины. «Как же вы честны и благородны! Я теперь так нуждаюсь в поддержке и понимании!» Она умоляюще смотрела на него. «Прошу, не оставляйте меня! Помогите мне!» От волнения и отчаяния она учащенно дышала, и ее полная грудь бурно поднималась и опускалась в такт дыханию. Алексей нежно взял графиню за руки. Она отняла их, порывисто встала, и халат с тихим шорохом упал к ее ногам. К неописуемому удивлению молодого человека под халатом у нее были только ажурные белые чулки и шелковые домашние туфельки на каблуке. Алексей оторопел от вызывающей красоты ее тела. Графиня обвела его шею руками и крепко поцеловала в губы, прижимаясь к нему. Подчиняясь какому-то неведомому ранее чувству, Алексей жарко обнял ее. Ее обнаженное тело затрепетало в его руках, как пойманная птица. Он понял, что такое любовь с первого взгляда. Только что она молнией пронзила все его существо. Графиня призывно и нежно взглянула на него. Ее голубые глаза обещали блаженство и нескончаемое счастье. Они манили и завораживали. Молодой человек тонул в их бездонной глубине. Его голова шла кругом. Красавица еще раз страстно поцеловала его. Полина Аркадьевна увлекла Алексея в широко распахнутые двери спальни. Она резко и уверенно толкнула молодого человека на королевское ложе и хищной кошкой вскочила на него. Не переставая осыпать Алексея поцелуями, она быстро и темпераментно начала стаскивать с него одежду. Молодой человек понял, что зря был такого предвзятого мнения о плотских утехах, и не стоило так долго воздерживаться от них.